Хвост с остатками винта завис над пропастью. Вертолет слегка покачивало. Он вибрировал и дрожал, как живое израненное существо. Артем сполз назад в кабину и принялся оттирать ладони носовым платком от смеси глины, снега, облепившей фюзеляж снаружи. Потом удрученно сказал: «Дела хуже некуда. Мы в буквальном смысле висим над пропастью, и это единственное, что еще удерживает вертолет». Он кивнул на пронзивший кабину скальный выступ. «Если кто-то двинется к хвосту, равновесие нарушится, и мы полетим вниз. Поэтому те, кто в салоне, пусть осторожно приблизятся к кабине». Шевцов выглянул в салон и прокричал: «Эй! Все, кто живой и в состоянии ходить, давай сюда, к кабине!» Послышался шорох, и в дверь просунулась голова Рыжкова. Она была в крови, а щеку зоолога пересекала приличная царапина. «Шевцов!» — прокричал снова. «Кто там еще?» Над головой Рыжкова показалось бледное лицо Агнессы. «Помогите мне с этой неврастеничкой, пожалуйста. И потом у нас раненая. Оля рядом с ней, но я думаю, что все бесполезно. Весь живот разворочен». «Кто?» — спросил Артем, хотя и так уже знал, кто. «Бабуля, что рядом с кабиной сидела», — хмуро ответила Агнес. «Когда стрельба началась, они с мужем вскочили, хотели, видно, в хвост вертолета отбежать. Деда первой же очереди убила. А она вот мучается теперь. Жалко женщину». Агнесса шмыгнула носом. «Оля в аптечке нашла новокаин и шприц, но укол не помог». «Перебирайтесь сюда», — велел Артем женщине, — «и вылезайте через это отверстие наверх». Он уступил ей место около окна, но Агнесса покачала головой. «Я самая тренированная из вас, поэтому полезу последней». Артем недовольно поморщился, голова болела неимоверно, не время было потакать женским капризам, и он попытался придать голосу строгость. — Давайте без споров. Ваша тренированность гораздо полезнее будет за бортом. А тут мы и без вас управимся. Он помог Агнессе вылезти из окна и проследил, чтобы она отошла от вертолета на безопасное расстояние. Следующим появился Рыжков. Раненая щека у него нервно подергивалась. Он склонился к Артему и прошептал: «В прошлом я ветеринарный врач, и как медик вижу, что женщине осталось жить самое большое полчаса. Ей уже ничем не поможешь. Я попытался ее перевязать, но кровь остановить практически невозможно. Уколы только немного смягчают ее страдания». Артем горько вздохнул, вспомнив милую сероглазую пожилую женщину и ее мужа, смотревшего на жену с нескрываемой любовью и нежностью. Он еще раз вздохнул, но ничего не сказал и помог зоологу выбраться наружу. Агнесса, наплевав на крики Артема, которыми он пытался отогнать ее от вертолета, все-таки подбежала к борту и снизу приняла неуклюжего зоолога. Третьим в очереди оказался Каширский. «Что там с щекалиной?» — спросил у него Артем. Кричать перестала, сидит и смотрит в одну точку. Такое впечатление, что у нее сдвиг по фазе от страха. А Синяев? Его завалило багажом, но, судя по ругани, он жив и, кажется, не слишком пострадал. Незванов усмехнулся и затолкал пистолет за ремень джинсов. — Я не удивлюсь, если он там под шумок еще одну бутылку оприходовал. Он подтянулся на руках и проворно, как ящерица, юркнул в окно. И сразу же принялся что-то обсуждать с Агнессой. А Артем подумал, что напрасной была его неприязнь к журналисту. Тот оказался смелым, дельным парнем. Только вот пистолет у него откуда? Но более важные проблемы тотчас же вытеснили у Артема из головы мысли о пистолете и его владельце. Теперь здесь гораздо больше веса, и, вероятно, можно вернуться назад, чтобы вывести остальных. Артем обратился к Каширскому. — Сейчас мы поможем вам выбраться наружу, а Шевцов... — Евгений, — сухо сказал Шевцов. — Что Евгений? — — не понял Артем. — Меня зовут Евгений. — Суши прежнего, — произнес предприниматель. — Принято, — кивнул Артем. — Вы Евгений? — Вернитесь, пожалуйста, назад и постарайтесь вывести остальных женщин. Возьмите в помощники моего второго пилота. Кстати, как он там? — Жив-здоров, ваш паренек, — ответил профессор. Бровь рассек да фонарь под глазом, а так красавец хоть куда. Эта девушка Оля, кажется, очень романтическую повязку ему соорудила на голове. — Берите этого романтика под Микитки, и пусть он займется Синяевым, — распорядился Артем. — Там как раз ума не надо, только силы и понадобится. И крикнул Шевцову в спину. — Идите осторожнее! Евгений оглянулся, невесело усмехнулся и вышел из кабины. В салоне он увидел, что Надежда Антоновна Чекалина сидит в застывшей позе, плотно обхватив себя руками, а молодой второй пилот вытаскивает из чьего-то раскрытого чемодана мужские рубахи и укрывает ими два лежащих рядом мертвых тела, мужское и женское. — Умерла? — спросил Шевцов, потом кивнул на третий труп кавказца, которого подстрелил через дверь Незванов. — Этому хоть глаза закройте. — Перебьется! — буркнул Пашка и горестно посмотрел на погибших Зуевых. — Жалко стариков. — Выводи женщин! — приказал ему Шевцов, а сам принялся разбирать чемоданы и рюкзаки над Синяевым, складывая их на переднее сиденье. Синяев пошевелился, и Евгений начал трясти его за плечи. Когда тот обрел способность соображать, Евгений прокричал ему на ухо: «Идите в кабину, понимаете?» Синяев мотнул головой, и Шевцов повернулся к Чекалиной. Ольга Прудникова что-то тихо шептала ей на ухо, а Пашка, поддерживая Надежду Антоновну за локти, пытался поднять ее с сиденья. В эту секунду Синяев схватил Шевцова за плечо и, тупо уставившись на него, пытался что-то сказать, еле ворочая заплетающимся то ли от удара, то ли от чрезмерного перегруза спиртным языком. — Я же вам сказал! — Идите в кабину, немедленно! — прикрикнул на него Евгений. — Я хочу выйти наружу, — пробормотал Синяев и выдохнул столь густое облако алкогольных паров, что Шевцов невольно поморщился, но достаточно спокойно повторил: — Идите в кабину. — Кому я сказал? Петр Григорьевич в ответ внятно и громко выругался по матушке и схватил Шевцова за грудки. «Сейчас же откройте мне дверь!» — проревел он во весь голос. «Я хочу немедленно выйти из этого гроба!» Тогда Евгений, недолго думая, нанес ему резкий удар кулаком в солнечное сплетение, а затем, когда тот, хватая ртом воздух, согнулся пополам, свалил его на пол, ударив ребром ладони по шее. Подтащив Синяева к кабине, Евгений сказал Каширскому: «Присмотрите за этим придурком, пьян в стельку. Если начнет буянить, бейте по голове». Он вернулся в салон и взял Чекалину за руку. «Пойдемте», — сказал он мягко. Она покорно поднялась и направилась за ним медленно, как сомнамбула. Шевцов довел ее до кабины и передал Артему. Потом повернулся к идущим позади Ольге и Пашке. «Ох, нелегкая эта работа! Из болота тащить бегемота». Он кивнул в сторону лежавшего ничком Синяева. Похоже, что, протрезвев, он ничего даже не вспомнит. И вздохнул. Счастливец. А нам его тушу сейчас придется через окно протаскивать. Не дай бог не пройдет. Ничего, протолкнем. Пашка залихватски подмигнул девушке. А Артем отметил, что молодые люди, видимо, успели найти общий язык. Он присмотрелся внимательнее и озадаченно хмыкнул про себя. Тренерша только на первый взгляд казалась молоденькой, на самом деле была гораздо старше, лет этак 30 с гаком. Артем почему-то обрадовался. Обломался Павел, Ох, как обломался! Девка-то уже в возрасте, да еще и замужем поди. Он отвел от нее взгляд, стараясь не выдать свой внезапно возникший интерес к ней. В подобной ситуации не должно быть ни женщин, ни мужчин. Только одна сплоченная команда. Иначе им не выбраться отсюда, не выжить среди этого нагромождения скал в глухой тайге. Шевцов тронул его за рукав. Нужно позаботиться о теплой одежде и продуктах. Черт! Артем озадаченно посмотрел на него. Действительно, можем пропасть не за грош. Но это дополнительный риск. Вертолет держится на честном слове. Я не... Он прав, — подала голос, молчавшая до сих пор Ольга. И окинула Артема недружелюбным взглядом. Без продуктов и теплой одежды мы загнемся в первую же ночь. «Хорошо», — вздохнул Артем, — «попробуем рискнуть». «Кто пойдет?» — «Я», — вызвался Шевцов. «Но сначала нужно переправить всех на землю. И еще нам понадобятся карты местности». «Это без проблем», — сказал Артем, — «они в кармане моего сиденья». «Я их захвачу, а ты займись людьми. И еще». Евгений вытащил из-под сиденья автомат одного из угонщиков. «Возьми его. Не исключено, что он нам понадобится. А вот пистолет уже никуда не годен». Шевцов повертел в руках изуродованный выстрелом журналиста пистолет второго бандита и выбросил его из кабины. «Теперь им даже Воробьев не напугаешь». Он вернулся в салон, а Артем с помощью Пашки и Ольги отправил сквозь разбитый бустер Каширского, крикнув Агнессе, чтобы она помогала профессору благополучно спуститься с вертолета. Потом они с трудом поставили обмякшего Синяева на ноги и бесцеремонно вытолкали в отверстие, где Незванов и Агнесса подхватили его и столь же бесцеремонно отправили на землю. Следом достаточно ловко и быстро выбрался Пашка, вытянул за руку Ольгу, и уже через секунду Артем услышал громкую перебранку. В спешке его второй пилот спрыгнул прямо на Синяева, чем окончательно привел того в чувство. Тем временем Евгений стал передавать из салона чемоданы, а Артем выкидывал их в окно. Судя по громким Пашкиным комментариям, некоторые чемоданы и сумки то ли раскрылись, то ли порвались, но большинство все-таки выдержали. Внезапно вертолет завибрировал и начал крениться на бок. — Шевцов, вылезай! — закричал Артем. Тут немного осталось. — Кому я сказал? Вылезай! — взревел Артем. — Ты что, идиот? Вертолет вот-вот свалится! Голова Шевцова просунулась в кабину, и Артем цепко ухватил его за шиворот и, как пробку из бутылки, рванул на себя. Только-только они успели спрыгнуть на землю, как искореженный нос вертолета задрался кверху, и машина, опрокинувшись через кромку скалы, со скрежетом и грохотом, подняв за собой облака снежной пыли, исчезла в ущелье. Через несколько секунд раздался глухой удар, и вверх взметнулись клубы пламени, простеганные черными языками дыма. — Господи! — в один голос выдохнули все, а Чекалина перекрестилась и что-то зашептала, быстро-быстро шевеля серыми от страха губами. Таранцев обвел взглядом людей, молча стоявших рядом с ним, затем посмотрел на окружавшие их угрюмые дикие горы, порыв холодного ветра, проникший сюда из скальных глубин, заставил всех поежиться. Встретившись глазами с Шевцовым, Артем сжал зубы. Евгений, похоже, не хуже его понимал, в какую передрягу они попали. И то, что они избежали гибели вместе с вертолетом, совсем не означало, что их мытарства на этом закончились.